54. «Сестренка?» «Привет. Просто держу в курсе. Я еду в больницу». «Что теперь?» «Они выписывают его. Не спрашивай». «Господи, ты заберешь его домой?» «А как еще?» «Пока ты здесь. Мне звонили ребята из клиники. Они хотят поставить мне новый протез и провести со мной пару дней интенсивных тренировок. Мне правда это нужно, как ты думаешь? Я просто готов совершить прорыв в этом холодном деле». «Тебе точно придется провести с ними какое-то время. Этот протез гораздо более совершенный, чем тот, который у тебя был, а это определенно значит, что и более сложный. Он будет взаимодействовать с компьютером по Bluetooth». «А за день мы не уложимся. Я всегда могу позвонить им, если столкнусь с проблемой. Или ты мне поможешь?» «Нет, я не помогу, Саймон. Я не знаю ровным счетом ничего про это. Это крайне узкоспециализированная тема, как ты к этому времени уже должен был заметить. Почему бы не сказать им прямо сейчас, что тебе проблематично тратить на это 2 дня, и сразу узнать их мнение? Сай, мне пора. Я сейчас на больничной парковке, и, естественно, тут нет мест. Держи меня в курсе. Зайдешь сегодня? Папа будет рад». «Нет», — подумал Саймон, — «хрена лысого, он будет рад». Но он поехал, отчасти рассчитывая поймать Кирана, отчасти из-за чувства вины. Но отчасти еще и потому, что уже несколько раз за последнее время ловил себя на незнакомом ему раньше ощущении холодной тоски и одиночества в своей когда-то столь любимой квартире. Видимо, из-за того, что на него столько всего навалилось, она перестала быть приютом покоя и отдыха от работы, которую он тоже любил, но которая иногда бывала довольно суматошной. У него было время поработать над рисунками, которые он сделал на Трансуэй, но как только он брал в руки блокнот, на него нападала апатия. Его постоянно дергали из галереи, но он все равно забросил их. Бывали вечера, когда ему ничего не хотелось ни читать, ни слушать, и он просто находил какой-нибудь криминальный сериал по телевизору, который только раздражал его, потому что там неправильно показывают процедуры. Но все же, когда к нему переехала Рэйчел, он не смог этого выдержать. Не конкретно ее, а вообще другого человека в своем личном пространстве. «Кризис среднего возраста», — сказала Кэт, протягивая ему джин. «У меня было несколько. Тебе нужно вернуться к нормальной работе». «Это дело — нормальная работа». «Ты куда-то продвинулся?» «Да». Он выдвинул кухонный стул и оседлал его. «Ты съездишь навестить папу?» «Да, попозже». Кэт взглянула на него. Он хотел поговорить с ней. Она всегда это видела. Она достала блюдо с чили из холодильника, поставила его в духовку, установила таймер и взяла свой бокал. «Ну же, давай хоть раз побудем цивилизованными людьми». Вечернее солнце проникло в гостиную и заскользило по дальней стенке. Кэт открыла на щелочку окно в сад. Было достаточно тепло. Она присела, глотнула из бокала, откинула голову и прикрыла глаза. Подождала, ничего не говоря. Именно так нужно было общаться с Саймоном. На астролисте исступленно щебетал дрозд. «Я подумал, мне стоит переехать», — сказал он и сразу поднялся, взял оба их бокала и пошел на кухню снова их наполнить, чтобы у нее было время обдумать сказанное, и ему не пришлось наблюдать ее непосредственную реакцию. «Переехать в смысле работы или дома?» «Дома. Я не хочу брать новый участок. По крайней мере, пока. Да и никогда не захочу, мне кажется». «Почему?» — Саймон пожал плечами. «Наверное, просто пришло время». «Но ты ее любишь. Всегда любил и всегда будешь. Во всяком случае, мне так казалось». «Это до сих пор так. В целом». «Я думаю, таким образом ты пытаешься справиться с тем, что случилось. Но переезд не изменит все вокруг». «Это я понимаю». «Ладно. От чего именно ты устал? От вида из окна?» «Точно нет». «Нет. Пространство. То, как ты все организовал? Обстановка?» «Нет. Я мог бы ее подновить, но я не стал бы перестраивать все полностью». «Не хватает собственного участка земли?» «Садовник из меня никакой. К тому же я могу всегда приехать сюда или скататься куда-нибудь». «В одиночестве?» «Я совершенно самодостаточен». «Это ты так думаешь?» «Ну вот опять. Делаешь вид, что знаешь меня лучше меня самого». «Иногда. Совсем не страшно признаться в том, что тебе одиноко. Это в порядке вещей. С людьми такое бывает». Он покачал головой. «Когда ты не пропадаешь весь день, а иногда и по полночи на работе, это многое меняет. Когда я сломала ногу, я чуть не свихнулась сидеть тут целыми днями в полном одиночестве несколько недель подряд. Я была на грани того, чтобы пригласить на кофе почтальона, просто чтобы поговорить с другим человеческим существом. Это можно понять, Сай». «Да». И куда ты переедешь? Может быть, в коттедж. В ближайшую деревню. Розочки у дверей. Саймон запустил в нее подушкой. Кэт хотела застать его врасплох, назвав одно имя. Но прежде чем она успела это сделать, машина Кирана подъехала к дому, а Ричард наверху начал кричать и одновременно громко стучать по полу. «Я так и знал, что не надо оставлять эту чертову трость рядом с его кроватью», — сказала Кэт. Через секунду Киран просунул голову в дверь. «Не знал, что ты сегодня придешь». Он казался усталым и подавленным. «Извини, но сегодня я буду не особенно общительным. Я сегодня весь день сидел на встрече по бюджету, и в дополнение ко всему у меня мигрень. Я пойду спрячусь в какой-нибудь темной комнате». Саймон прошел за ним в коридор. «Один быстрый вопрос». Киран остановился. «Я готов сделать прорыв в деле Кимберли Стил. Я могу взять себе в помощь одного человека на 24 часа?» «Бери кого хочешь», — только и сказал констебль.